Течение мирового потока ускорилось. Поспешают события, поспешают и люди, кто в бездну, кто к свету. Не остается сознаний, не затронутых потоком ускоряющейся жизни. В зеркале каждого сознания, даже кривом, отражаются мелькающие блики идущих явлений. Надо в них различить основную струю. Это основное течение будет течением эволюции. Все остальное, не совпадающее с ним и мешающее ему, или останется позади, или будет смыто потоком, или выброшено на берег, как сор. В это сложное время важно приобщить сознание к мировому потоку и как бы вибрировать его пульсацией. Личная жизнь уже теряет свое самодавлеющее значение, ибо если в поток не войти и с потоком не слиться, можно остаться за пределом его. Сознание каждого человека в эти особые дни аналогично общему состоянию планеты. В нем есть основное течение и явление ему противодействующее. Это основное течение от тьмы или света. Притяжение противоположных полюсов света и мрака действует мощно, но руль, направляющий в руках человека, и выбор направления по-прежнему остается еще свободным. В этом коротком «еще» весь драматизм положения. Ибо если выбор еще свободен сейчас, то после наступления великого срока произойдет уже окончательное разделение потока жизни, и те, кто сделал свой выбор, не смогут уже его изменить. То есть, кто выбрал путь к свету, останется в свете, те, кто выбрал путь тьмы, во тьму отойдут. Дни последнего отмечены будут неотвратимостью окончательного выбора и невозможностью изменить следствие этого решения. Потоком космической эволюции сметено будет все, противодействующее ей. Сейчас силы на полюсах возрастают, силы света и тьмы, и яро сознания тянутся к ним по свойствам природы своей. Тьма достигает границы безумия, близясь к тому пределу, за которым начнется самоуничтожение или самопожирание тьмы. Логически возможности разрушения и взаимоуничтожения человечества стали столь реальными, что только безумие может толкать людей в бездну человеконенавистничества. И вот это-то и будет для темных концом, ибо яму готовят другому, сами в нее попадут. Предупреждения грозно звучат на планете мощью бедствий народных, землетрясений, ураганов, наводнений и всяких болезней. Но туго темное ухо к следствиям собственных порождений. Как ничтожны все силы людей и вся техника их перед космической мощью стихий. Выведенные из равновесия безумием темных, на них же обрушат они свою мощь. Сложны сплетения кармических нитей, но мощны кармы владыки. Близится время конечных итогов каждой отдельной жизни. Ответственное время для зрячих, время последних решений.